Мы спускались довольно быстро. В кромешной темноте так и раздавался дробный перестук подошв ботинок, быстро соприкасающихся с каменными ступеньками. Наверное, нас слышали все обитатели портала, а особенно бездны, но с каждой ступенькой вниз я чувствовал себя все более и более неуютно. Казалось, что мы будем спускаться бесконечно, а огонек, что мы видели вдалеке, окажется ловушкой. По типу той, что из себя представляют рыбы с фонариками на лбу. Они живут в темных глубинах океана и таким образом подманивают к себе добычу. Надеюсь, что я ошибаюсь. Наконец-то, прошептал Крилл, знаменуя своим восторженным шепотом окончание бесконечных ступенек. Думал, что от этой быстрой тряски у меня плечо на место встанет, а не получилось. Свечение идет оттуда, теперь уже я показал пальцем. Тусклое белое свечение шло из темноты и рассеивалось через пару метров, тем самым создавая видимость купола света окружающего что-то в своем центре. Тогда давай быстрее, не хочу, чтобы каким-то образом портал закрыли. Они могут, они нет, но кто знает, задумчиво пробормотал Крилл, пожимая плечом. Купол света медленно двигался, раздвигая тьму перед собой, словно огромная черепаха, медленно ползущая по своим делам куда-то в темноту. И опять мой мозг наполняется вопросами, а что делать дальше, когда мы встретим их, то считать врагами. Пытаться их убить или обезвредить. Мне кажется, что в данном случае единственным правильным решением будет действовать по обстоятельствам. Крилл говорил, что не стоит обелять паскудные поступки людей. Но это значит, что я должен убить их. Смогу ли я сделать это? Возникшая мысль о моей готовности отобрать чью-то жизнь заставила остановиться на одном месте. Ноги словно стали двумя маленькими деревцами, что вросли корнями в камень и не желали куда-либо двигаться. Это заметил Крилл. Как только звук моих шагов прекратился, он обернулся, удивленно задавая вопрос. «Матвей, что случилось? Ты чего встал?» «Не знаю, Крилл», — ответил я немного тихо, но затем, найдя в себе силы, сказал громче. «Не знаю я, что делать дальше». «Тише, тише», — постарался успокоить меня воин. «Понимаю, что все это для тебя в новинку, братец. Но давай будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас нам нужно добраться до портала. Если встретим их...» Кивнул головой в сторону светящегося купола. «Как встретим, так и решим». Его голос был спокоен. Настолько, что казалось, человек, обладающий им, уже знает, чем все закончится и давно привык к подобным исходам событий. Это мне остается дрожать от нервного возбуждения и стресса, пытаясь совладать с мыслями о жизни и смерти. А Крилл просто плывет по течению. Никакой рефлексии, лишь уверенность в самом себе и желание адаптироваться в незнакомых условиях. Мне даже завидно. «Хорошо, но мы не будем нападать первыми, хорошо?» – попросил я. «Само собой, она же у нас стрелок, дальность атаки высокая, а значит и пальнет первая», – ничуть не изменяя себе в сарказме ответил Крилл. «Затем и мы ответим, только повод дайте. Надеюсь, что все будет не так», – пробурчал я, идя мимо него дальше в темноту. «Сложно это. Понимать, что ты можешь забрать чью-то жизнь и при этом никто тебе ничего и не скажет. В порталах все может произойти. Пробужденные очень часто погибают во время вылазок, или теряются во время крупных рейдов. Устал я от этого. Хочу быстрее выбраться, сдать снаряжение и вернуться в квартиру. Пусть Ингрид выбьет из меня все это дерьмо. Твою мать, уже сам хочу быть избитым девушкой, докатился блин. Стоило мне сделать всего несколько шагов, как купол света перед мной лопнул и мириады круглых светлячков покатились по воздуху подобно снежным хлопьям. Они осветили каменный пол вокруг нас, какие-то потрепанные временем руины, а также силуэт женщины, облаченной в мантию. Она шла куда-то вперед, а рядом с ней ростом по пояс быстро семеня своими короткими ножками бежали зеленокожие карлики. Они пытались все время не отставать от быстро идущей женщины, чьи седые волосы доходили до самого пола. Ее черное платье с высоким воротником подчеркивало ее стройную аристократично утонченную фигуру. Острые уши высились над головой, украшенные серебряными серьгами. С каждым ее шагом темноту разрезал цокот каблуков по камню, сопровождающийся шлепанием босых ног зеленых карликов. Увиденное повергло меня в шок. Я так и стоял посреди пустого огромного освещенного пространства, смотря на неизвестно откуда появившуюся женщину, которой на вид не дальше 30 лет. «Ты чего творишь, то?» — раздался рассерженный шепот где-то с левой стороны от меня. Чья-то рука схватила меня за шиворот куртки и потащила вниз, заставляя потерять равновесие и упасть на пол. Крилл не остановился на достигнутом, а в попыхах, скрипя зубами в вывихнутом плече, начал затаскивать меня за каменный барьер, стоявший рядом. «Стоп!» — раздался громкий голос женщины, и цоканье ее каблуков прекратилось, а мы с Крилом застыли в тех позах, которых были. «Вы слышали?» «Нет, госпожа, ничего не слышали», — раболепно низеньким голос ответили ей. «Совершенно ничего, госпожа, наверное, это грязные кобальды, да-да, они любят пещеры подземья». «Нет, мне показалось, Якова-то, ай, ты наступил на мои волосы, госпожа, не серчайте, я не спе, тхак-хах», — раздался покореженный криками и агонией голос одного из карликов. «Мне стало жутко от таких звуков, будто бы в одно мгновение сильные руки разломали целый ворох сухих веток, со смачным протяжным хрустом. Не повезло, госпожа, он еще дышит, вы ему кости сломали, но не убили», — закричал другой. «Ну так добей его, вот еще мне руки марать, теперь мыться неделю придется», — запротестовала женщина. И вот не подумать, что всего секунду назад он переломала все кости зеленому карлику. Вроде бы обычная женщина со своими женскими проблемами. Страшно. Крил за моей спиной тихо сменил положение, опустившись на корточки, и показывая мне знаками, чтобы я молчал как рыба, иначе следующие косточки захрустят у нас. Раздался сдавленный хриплый писк, а затем довольное хмыканье. «Госпожа, я добил его, да-да», не скрывая восторга в своем голосе, сказал второй карлик. «Так зачем мы сюда пришли, госпожа? Это грязное место не подходит вам, госпожа, да-да». Барьер истончился. «Маги говорят, что неделю назад где-то открылся разлом. Они только сейчас вам сказали об этом, госпожа, какие они нерасторопные, да-да». «Нет-нет», — шепотом запротестовал Крил, когда из его рюкзака вывалилась железная походная кружка и гремя покатилась по камням подальше от нас. «Да елы-палы, пиздец», — уже не скрываясь, сказал я в полный голос. «Нарушители, взять их, да-да», — закричал карлик, указывая на нас своим крючковатым пальцем с острым черным ногтем. «Схватить и привести на допрос к госпоже, да-да». Повинуясь его приказам, остальные карлики рванули с места, подобно бешеным псам, сорвавшимся с цепи. Их острые когти и скрюченные пальцы тянулись к нам, так и норовя вонзиться в наши тела. «Бежим, бежим», — закричал я, помогая Крилу подняться. На этот раз ему для быстрого старта не пришлось отвешивать пинок под зад, и он побежал так быстро, как не убегал от кобальдов. Я же, в свою очередь, когда поднимался на ноги, не смог удержать себя от соблазна еще раз взглянуть на эту женщину в черном. Она смотрела на меня пристальным, но беспристрастно холодным взглядом алых глаз. Казалось, что алые радужки светятся где-то внутри, но такого просто быть не может. Но еще меня удивило то, как ее взгляд начал наполняться неким удивлением. Казалось бы, она увидела во мне что-то, что смогло пробиться через барьер безразличия ко всему живому. Захотелось остаться и посмотреть, что она покажет дальше, как поведет себя. Но я не стал этого делать. Резко повернувшись, побежал вслед за Крилом, но краем глаза увидел ее улыбку, обнажающую острые выпирающие клыки. Нельзя с ними драться, особенно с ней. Нутром чую, она такая же сильная, как Ингрид или Хагл. Мы для нее просто пищащие от страха мыши, за которыми она послала своих лакеев. Опять бежать. Почему мы все время убегаем? Знал бы, что придется так много бегать. Уф, давай драться с ними, Матвей. Это обычные. Да что на этот раз? Но он поймал мой испуганный взгляд, наполненный первобытным страхом. Я нутром чувствовал, что если мы останемся, то превратимся в пыль. Будем скинуты в бездну, словно мешки с мясом и кровью. Крил, нельзя. Поверь мне, нельзя. Закричал я, пытаясь убедить его, при этом продолжая бежать и тянуть за собой. Благо, он не упирался. Видимо, его инстинкт самосохранения завладел телом раньше, чем мозг успел осознать это и обработать. Потому он сейчас нещадно тупил, пытаясь понять, почему нельзя драться с этими монстрами. Это же гоблины. Обычные гоблины в портале для новичков. Раздался грохот рядом с нами. Кинув взгляд через плечо, я увидел огромный каменный блок, торчащий из земли. Один из карликов метнул его в нас, и сейчас примерялся ко второму, торчащему из полуразрушенной стены, возле которой мы прятались с Крилом. «Да ни хрена они необычные!» — закричал я, чувствуя, как от грохота уши закладывает и начинает гудеть. «Смотри, там воронка с порталом!» — обрадованно возликовал Крил. Его вывихнутая рука болталась, вывалившись из перевязи на груди, и потому улыбка у него вышла весьма натянутой. Целой же рукой он потянулся не за мечом, а достал пистолет из кобуры. «Ты думаешь, это поможет?» Перед нами вновь появилась лестница, ведущая вниз, но уже не на пустое плато, заполненное темнотой. В центре зияла огромная воронка портала, чье нутро закручивалось фиолетовыми переливами и черными разводами, создавая невероятно прекрасную картину, напоминающую звездное скопление в туманности. «Не поможет, так хоть задержит. Крилл быстро развернулся и выстрелил в одного из карликов, бегущих за нами. Пуля просвистела в воздухе и оторвала ухо опасно приблизившемуся монстру. Он остановился, заверещав от неожиданности и боли, но затем быстро пришел в себя, вновь продолжив преследование. Видя, что выстрел принес свой вклад в дело нашего спасения, Крилл пару раз вжал спусковой крючок, выпуская смертоносные свинцовые снаряды. Первый выстрел был неожиданным для наших преследователей, а все последующие они проигнорировали, просто пригнувшись ближе к земле, будто бы знали, куда целится парень, бегущий перед ними. В отличие от кобальдов, эти монстры обладали развитым интеллектом и могли адаптироваться к происходящему с невыразимой быстротой. Но все же Криллу удалось их замедлить и позволить нам спуститься с лестницы на твердую почву. Строение портала было весьма удивительным. Каменные лабиринты коридоров, а затем огромное пространство, представляющее из себя большие участки, соединенные между собой лестницами. Все до того утопающее в тени и сумраке было освещено яркими белыми светлячками. А потому, когда мы спустились, то увидели подбегающих к воронке портала девушек. Мария тащила Вику за собой, держа в свободной руке пистолет. Лука при ней не было. Ее белые волосы слиплись от крови, покрывшейся коркой. За ними гнались кобальды, что сбились в то же стадо, от которого мы совсем недавно спаслись с Крилом. Вот только в этот раз не получится скинуть их в бездну. Вот же сучки, все-таки выжили, — прорычал Крилл. На его голос откликнулась Мария. Она посмотрела в нашу сторону, и наши взгляды встретились. Единственное, что я смог увидеть в ее голубых глазах, так это страх и панику, а также мрачную решимость пожертвовать чем угодно, лишь бы ей удалось выжить. Жаль, нет такого навыка, как проницательно. Он бы повысился на пару пунктов от моих рассуждений и наблюдений. Да забей на них, бежим. Главное, в портал прыгнуть. Подгонял я парня. Он сбросил мою руку с себя. Наверное, ему было неудобно бежать за мной в таком положении. Я с каждой секундой был все ближе и ближе к порталу, а значит, и к выходу отсюда. В голове появлялись светлые мысли. Это придавало силы и вселяло уверенности, позволяя бежать дальше. Вот только девушки добрались до него первыми. Мария затолкала Вику в портал, и та спрыгнула в воронку, исчезая из этого подземного опасного мира. Я думал, Маша прыгнет за ней следом, но она повернулась в мою сторону. Ее рука поднялась, наводя на меня ствол пистолета. Мое сердце испуганно съежилось, а все тело напряглось. Я не такой быстрый и сильный, чтобы соперничать по скорости с пулей. «Прости, парнишка», — крикнула она так, чтобы я слышал. Это дало мне времени найти выход. Единственный, который пришел мне в голову в подобной ситуации — вспышка. Выставив руку перед собой, я прокричал название навыка. Из моей ладони вылетел маленький комочек света, что взорвался подобно светошумовой гранате в фильмах и играх. Вот только шума не было. Лишь яркая вспышка света, ослепившая всех вокруг на краткий миг. Благо, я успел зажмуриться. Раздался выстрел со стороны Марии. Я кожей ощутил, как пуля прошла мимо моего бока, чудом не зацепив руку. Неужели сработало? Она не попала. Я выжил. Как только я открыл глаза, то увидел Марию. Она пыталась проморгаться, мотая головой из стороны в сторону. Она сейчас была легкой целью, и ничто не мешало мне оттолкнуть ее в сторону и оставить умирать здесь, перед этим оглушив. Но во мне словно червь зашевелилась совесть, отчего я, скрипнув зубами, со всей скорости ударил девушку ногой в живот. Она с криком упала в портал и исчезла вслед за своей подругой. Осталось прыгнуть следом. Крилл, тяжело дыша и стоя на краю воронки, позвал я парня, что бежал за мной. Вот только, повернув голову, я увидел воина, лежавшего на каменном полу, к которому неотвратимо бежали твари, кобальды и зеленые карлики. Крилл держался за бедро, из которого обильно сочилась кровь. «Беги!» — закричал он, отгоняя меня рукой, в которой был пистолет. Я застыл в нерешительности. Замер, трусливо начав думать о том, как поступить в этот момент, но все же медленно поворачивался в сторону подстреленного парня. Пуля, которая должна была убить меня, проскочила мимо и зацепила того, кто бежал за мной. Из-за меня он оказался в таком положении. «Бегу!» «Зачем-то?» — крикнул я. Раздался выстрел. Мое плечо пронзила адская боль, а меня самого пошатнуло назад в сторону портала. Мои ботинки соскользнули с самого края, и я полетел вниз. Мой взгляд видел довольную улыбку Крила, а затем он прокричал: «Не прощай, паскуд!» И все исчезло в водовороте портала и кромешной тьмы, а также моего оглушительного крика злости. Глава 6. Мгновение, Отрезок времени, за который в моей жизни опять все перевернулось с ног на голову. Вот я лечу вниз, видя, как воронка портала постепенно закрывает мне обзор на улыбающегося Крила, лежащего на земле и держащего пистолет в целой руке, а вот я уже вылетаю из портала, врезаясь плечом в стену, закрывающую его. Еще один вышел. Закрывайте портал, пока не произошел прорыв. Раздался четкий приказ командным голосом. Закрыть портал, но там же Крил. Как он выйдет? Его надо спасти. Нет, стойте, не закрывайте. Там остался человек, его нужно спасти. Я кричал эти слова до тех пор, пока не повернулся в сторону и не увидел знакомые лица, смотревшие на меня в этот момент. Виктория смотрела на меня со смесью печали и сожаления во взгляде, при этом она стояла рядом с мужчиной в мантии поверх дорогого костюма. Голубые глаза Марии обжигали своим холодом, как и подобает ее предательской натуре, не испытывающей угрызений совести от совершенного поступка. Это меня разозлило. Возможно, впервые в своей жизни я так зол на одного человека. Настолько сильно, что, игнорируя боль в плече, встал на ноги и ринулся на нее, замахиваясь для удара. Мои пальцы сжались в кулак, и я чувствовал сопротивление воздуха, пытающееся затормозить руку. Но мне не дали совершить затеянного. Сильный удар в бок выбил из моих легких весь воздух, заставляя закашляться и жадно раскрыть рот. Меня словно пушинку откинуло на пару метров в сторону. Я не удержался и застонал от боли, когда съезжал с бетонной стены ангара с порталами. Взгляд начал мутнеть, а люди перед мной двоиться и расплываться. Голова гудела так сильно, будто бы у меня в ушах завелся поезд, гудящий каждую секунду не переставая. «Только попробуй дернуться, щенок», — раздался знакомый голос от медленно идущего ко мне расплывчатого силуэта в длинном черном плаще и ковбойской шляпе. «Да иди ты к черту», — ответил я, сплевывая кровь. Ярость во мне не давала моему сознанию угаснуть окончательно. Я хотел отомстить за Крила, оставшегося там. Хотел показать, что он такой же человек, как они. Но для начала мне нужно убрать с пути этого ковбоя, который называл меня слабаком еще в самом начале. Моя рука медленно поднялась. Я хотел использовать духа света, чтобы ослепить этого ковбоя и всех остальных на краткий момент. ВС. Не успел я выкрикнуть команду, как мою руку сильно сжали. Парень в ковбойской шляпе поднял меня над землей, держа за шею, и ударил пару раз коленом в живот, а затем с силой припечатал к бетонной стене. Мои кости затрещали от натуги, вспышки боли разрывали меня изнутри. «Даю последний шанс, Шкет, еще один подобный фокус, и я перестану сдерживаться», — прошипел он мне на ухо. «Это нереальный мир, где можно одолеть того, кто сильнее, применив хитрые приемы. Нет, здесь сражение пробужденного высокого уровня и меня, того, кто совсем недавно поднял второй уровень. Михаил, отпусти парня, мне нужно с ним поговорить», — раздался спокойный голос. Парень, чья ковбойская шляпа закрывала мне обзор, отошел в сторону как раз в тот момент, когда портал закрыли. Люди, облаченные в мантии и держащие посохи перед собой, закончили читать заклинания и вливать ману в начерченные на полу руны неизвестного мне языка. Только что на моих глазах на жизни Крила была поставлена жирная точка. Они бросили его там, даже не попытавшись спасти. «Вы уверен, босс?» – спросил Михаил у человека в мантии. Тот ухмыльнулся и, проведя рукой по голове Виктории, подошел ближе к нам. Он поправил свои очки, заставляя всех сфокусировать взгляд на его взгляде, в котором ясно и четко промелькнули маленькие молнии. «Ты думаешь, глава гильдии должен бояться парнишки с вторым уровнем?» – ехидно подметил парень, подойдя к Михаилу и положив руку ему на плечо. «Меня окружают мои люди, готовые вмешаться в любую секунду. Даже если парню удастся что-то сделать, в чем я сомневаюсь, то вмешаетесь вы». Ковбой аж задрожал от такого давления, оказываемым этим человеком в очках. С его слов можно понять, что он глава какой-то гильдии, видимо, как раз той, благодаря членам которой я стал пробужденным. «Прошу прощения, босс, не подумал», — извинился Михаил, ослабляя хватку своей руки и позволяя мне соскользнуть на землю. Он медленно отошел в сторону, продолжая сверлить угрюмым взглядом, который так и говорил: «Ну сделай что-нибудь, дай повод убить тебя, тварь». Но этого и не нужно было. Все мое тело ломило от боли, и мне лишь чудом удавалось оставаться в сознании, с трудом предпринимая попытки сфокусировать взгляд на личностях перед мной. Ярость схлынула подобно утреннему приливу, оставив лишь неприятный колючий осадок в виде острых осколков ракушек, разбитых о камни на берегу. Осталась лишь усталость, тяжелая и гнетущая усталость. Мне уже на все наплевать, я хочу отдохнуть, уснуть, сбежать от этих мыслей и эмоций. Проснуться завтра и понять, что все происходящее лишь дурной сон, который я вижу перед своим первым походом в портал. Ну здравствуй, Матвей, мужчина в мантии присел на корточки напротив меня, пытаясь поймать мой взгляд. Михаил, позови нашу новенькую целительницу, пускай подлечит паренька, а то ты его уж сильно приложил. И правда, что-то мне нехорошо, вот сижу и чувствую, как дышать становится все тяжелее и тяжелее. Словно кто-то давит на грудь, голова становится тяжелее и тяжелее, в бок укалит. Отец, что вы? Мария, уведи Викторию в штаб гильдии. Я с вами позже поговорю, грубо прервал Викторию мужчина, рубя на корню ее слабые протесты. Виктория не сильно и сопротивлялась. Как только ее прервали, она сникла и замолчала, становясь меньше и будто бы незаметнее для всех окружающих. Она послушно взяла Марию за руку и, не бросив взгляда на меня, ушла куда-то. «Нехило вы так дочь свою запугали», — сказал я, даря всем взором вокруг ухмылку человека, которому наплевать на то, что с ним сделают. «Дерзишь, малец, значит, еще жить будешь», — сказал он в ответ, ничуть не реагируя на мои слова. «Вот только недолго, если продолжишь в том же духе». «Ли, кхе-кхе», — закашлялся кровью, чувствуя, как начали гореть мои легкие с каждым судорожным вдохом. «Кого нужно подлечить?» — раздался громкий вопрос. И все повернулись в сторону, откуда донесся голос. Молодая девушка с прической под кари шла сквозь толпу. Она была стильно одета. Дорогое черное пальто, облегающий свитер, серые джинсы. Она мне кого-то напоминала, но сейчас, когда моему мозгу приходилось лихорадочно бороться за жизнь, память меня немного подводила. «Танюша, подлатай этого парня, а то Михаил его так сильно отлупил, что он сейчас скопытится», — вздохнув, указал на меня рукой глава гильдии. «Я что? Я и так сдерживался как мог, кто же знал, что разница в силе такая большая», — ответил парень, скрывая свой взгляд за полами шляпы, которую натянул пальцами себе на глаза. «Ты тупой идиот», — закричала девушка, гневно зыркнув на парня, а затем уже на меня. Ее глаза засветились желтым светом. «Я помню подобное. Такое свечение я видел у целительницы, что лечила отца. Она несколько минут осматривала его тело перед тем, как начать лечить. Тогда я решил, что это аналог рентгена для целителей, чтобы они понимали, с чем столкнулись. От осознания того, что меня сейчас просвечивают насквозь, мое тело покрылось мурашками. Или это я уже начинаю мерзнуть? Куртка ведь теплая была. Как же спать-то хочется? Аккуратнее, девчонка. То, что ты целительница, не дает тебе права. Ну прекратили уже. Развели тут цирк. Миша, если делать нечего, то проследи, чтобы моя дочь никуда не исчезла из штаба», — строго сказал мужчина в мантии, мигом потеряв все свое спокойствие. «Сломаны ребра, сотрясение пробито легкое, разорван желудок, еще бы немного и умер», — констатировала девушка, подойдя ко мне. Она села на колени перед мной, аккуратно расстегнула жесткую кожу защитной куртки, а затем мягко коснулась своими теплыми ладонями моей груди. Даже через футболку я ощутил усиливающееся тепло, струящееся сквозь меня. Посмотрев в ее глаза, я на миг вспомнил свой первый день в Хаб-Сити и ту девушку. «Так это ты? Хорошо живется, смотрю», — прошептал я, на что она смерила меня раздраженным взглядом. «Заткнись и не мешай мне лечить тебя», — заткнула меня Татьяна. При более близком рассмотрении она была гораздо привлекательнее, чем в тот первый день нашего неудачного знакомства. Казалось бы, прошла всего неделя, но от той девчонки в куртке не по размеру с грязной сальной головой не осталось и следа. Тепло медленно расходилось по моему телу, даря облегчение и снимая боль. Живот и грудь начали сильно чесаться, но сил не было поднять руки, и потому оставалось лишь терпеть, сцепив зубы как можно крепче. «Не советую тебе связываться с этой гильдией», — прошептала целительница мне на ухо. «Как только вылечишься, сразу добирайся до дома и старайся не переходить им дорогу». «Почему?» «Просто постарайся не связываться с ними и все», — сухо сказала она, смотря на меня с некой жалостью. «Вернула тебе долг за то, что ты вступился за меня. Теперь мы квиты. Смотрю, богатство пошло тебе на пользу», — ухмыльнулся я, чувствуя себя гораздо лучше. Рана от выстрела на руке начала заживать прямо на глазах. Я ощутил, как что-то медленно выходило из раны, а затем свалилась в рукав куртки и скатилась в ладонь. То оказалась смятая свинцовая пуля с руническими насечками, которой Крилл заставил меня упасть в портал. Я сжал горячий металл в руке, чтобы никто не заметил и не отнял у меня ее. «Пусть это служит напоминанием мне», — закончила, проигнорировав мои слова. Татьяна вытерла руки от крови влажной салфеткой и встала на ноги. «Теперь он точно не умрет, если даст себе отдых с недельку». «Хорошо, я знал, что на тебя можно рассчитывать», — «Перестань», — сказал мужчина, а затем обратился ко мне. «К сожалению, мы оба понимаем, что нужно помалкивать об инциденте в портале и причастности к этому моей дочери. У тебя есть два выхода. Первый, ты решаешь огласить всем о том, какой плохой глава гильдии перворожденных на самом деле, за что тебя поднимают на смех и выкидывают из города без права на возвращение. Второй же, мы компенсируем тебе моральный урон и потерянную выручку с подземелья в двойном объеме, а ты молчишь как рыбка и продолжаешь дальше плавать в океане под названием Хабсити». А как загнул, он подарил мне улыбку, натянутую и лживую. От нее мне захотелось блевать, но, увы, нечем. Они предлагают мне заплатить за молчание, сказать, что ничего не было, и притвориться, что Мария не кинула нас в портале, не пыталась убить, наставив пистолет. Это смешно. Опять же, деньги решают все. Мне так казалось, что Хабсити – место, наполненное чем-то, что отличает его от внешнего мира. Каким же дураком я был. Здесь крупные гильдии могут творить все, что им вздумается. Никого из окружающих не волнует, что сейчас здесь происходит. Они даже не знают, что в портале только что оставили человека на верную гибель. Да кого это вообще должно волновать? Для пробужденного это самая нормальная и частая смерть. Иначе никак, до старости доживут лишь сильнейшие. Черт, как же это бесит. Хочется прямо сейчас плюнуть его в лицо и сказать что-то мерзкое. Но это глупо. Крилл пожертвовал собой, чтобы я не остался там вместе с ним. Уверен, что задержись я еще немного, портал бы закрылся, и тогда уже было бы двое пропавших. Хорошо, я буду молчать об этом дне, сказал я устало, и достал свою личную карту из нагрудного кармана. Я принял решение. Половину от тех денег, что мне перечислит, я отправлю матери, остальное пойдет на мое усиление. Не хочу больше быть слабым и подчиняться таким, как этот мужик перед мной. Не прощай паскудные поступки. Именно так сказал Крилл. Что же, хоть он и был сварливым ублюдком, но он прав. Перевод завершен. Матвей, надеюсь, тебе удастся выжить здесь, с улыбкой сказал мужчина, довольный моим решением, поправляя сползшие на нос очки. Удачи тебе, Соболь-младший, ха-ха. Прощать им что-то я не намерен. Спустя 5 минут. Машина главы гильдии перворожденные. Сергей Викторович, вы точно уверены, что нам можно отпустить этого парня? Спросила Света у своего босса, сидя напротив него в машине, что сейчас направлялась от ангаров к главному штабу гильдии. Уверен в этом. Если мы устраним его, то навлечем на себя гнев его папани, а нам и так повезло, что он выжил в разломе, задумчиво сказал Сергей, потирая подбородок. Обычно оттуда не возвращаются, а ему как-то удалось. Отправьте кого-нибудь следить за ним и отчитываться о каждом шаге. Мониторьте всю его информацию с карты. Я хочу знать, как ему это удалось. Если он хоть немного пошел характером в своего отца, то эта размазня в будущем может стать серьезной проблемой, мешающей нашим планам. Размазня? Хотите сказать, что Соболь? Все верно. Когда мы впервые встретились, он от страха дрожал при любой опасности. Быть не может, удивленно и шокированно воскликнула девушка. Может, еще как может, раньше все было немного иначе, чем сейчас, с нотками ностальгии в голосе сказал Сергей, а затем, будто что-то вспомнив, сказал: также расспросите Марию и Викторию о том, что было внутри и что они видели, особенно про этого Матвея. Будет сделано, Сергей Викторович, кивнула Света, отдавая распоряжение через смартфон в ее руках. Прямо сейчас один из участников гильдии перворожденных получил приказ о слежке за целью. Спустя 10 минут. Улицы Хабсити. Улицы Хабсити тянулись вперед и назад от меня. Я вышел от ангаров с порталами для новичков, провожаемый множеством удивленных и обеспокоенных взглядов новоиспеченных пробужденных. Еще бы. Те, кто вышли из портала, обычно уходят другой дорогой и никак не пересекаются с новичками, чтобы не показывать последствия первых вылазок. Но после недавнего инцидента с прорывом, всем было наплевать, через какие ворота ангара я решил выйти. «Смотри, как его куртка порвана, а ведь у нас такая же», — сказал кто-то, показывая на меня пальцем. «Чего он хромает? Это что, кровь?» «Да это кровь, идиоты вы несчастные. Как же бесит это. Неужели и я так выглядел? Хотя нет, я вообще спал на скамейке, пока меня Крилл не разбудил. Черт, прошло всего несколько часов, а такое ощущение, будто бы дни пролетели. Да ты посмотри на него, будто бы с войны вернулся. Да, есть такое. Может, не пойдем? А, чет мне стрёмно, теперь. И дальше в таком же духе, пока я не покинул эту зону и не выбрался в торговые районы Хабсити. Сам по себе город представлял из себя поделенный на несколько секторов огромный мегаполис. Шпили высочайших башен небоскребов тянулись ввысь и обрамлялись эмблемами топовых гильдий стран. Районы между собой разделяли неприступные стены с блокпостами, проверяющими разрешение на въезд и выезд с территории страны. Если судить по навигатору в моем телефоне, то в восточной части находится азиатский сектор, включающий в себя Японию, Корею и Китай. Странно, как они вообще умудрились ужиться между собой, зная их историю. На западе находится Европейский объединенный сектор, сокращенно ясно нашим. С одного названия понятно, кто там обитает. Мимо меня пролетали машины, пробегали мчащиеся куда-то курьеры, а также проходили другие пробужденные. Многие были облачены в свои доспехи, специальную одежду или мантии. К примеру, для меня было удивлением увидеть красивую и стройную блондинку, выходящую из брендового магазина с кучей покупок, облаченную в мантию мага. Точнее, это была весьма специфичная и крайне откровенная ее вариация. Тонкая ткань прекрасно обтягивала ее фигуру, заставляя взгляды парней, проходящих мимо, невольно останавливаться на ней. Но это ее, видимо, не смущало. Она наоборот весело улыбалась, идя по своим делам. Интересно, какой у нее уровень вообще? Наверное, высокий, если позволяет себе закупаться в дорогом бутике и так невинно разгуливать. Интересно, сколько людей умерло в порталах на ее глазах? Какой же сволочью нужно быть, чтобы так невинно? Черт, я заставил себя перестать думать в таком ключе. Как бы ни было больно после потери, нельзя всю жизнь грустить. Вот и они продолжают жить дальше и наслаждаться тем, что остались живы. Мне оставалось дойти до высотки, в которой находилась моя квартира, всего ничего. Ноги ужасно болели, а на плечи давила усталость. Хотелось плюхнуться в кровать и проспать до утра. Благо сейчас было обеденное время, если судить по солнцу. Соленый океанский ветер гулял вокруг, и даже высокие стены города не могли спасти от него. От стены все время было слышно гул проплывающих судов, а также стрекот личных вертолетов. Мимо меня прошла группа новых пробужденных, что с открытыми ртами смотрели на здание в футуристичном стиле, а также на всех людей, окружающих их. Мой взгляд прошелся по ним с легким снисхождением и завистью. Они даже не знают, что их ждет впереди, как же я им завидую. Стоило группе людей пройти мимо меня, как мой взгляд заметил стоящего за углом здания человека в черном костюме. Он смотрел на меня сквозь черные очки, ничуть не пытаясь скрыться или как-то отвести подозрения в слежке. Нет, это было прямое послание, что за мной следят и даже не будут скрывать этого факта. «Чертовы ублюдки!» – пробормотал я, наконец дойдя до входа в многоквартирный комплекс, в котором временно проживал. Не помню, как я поднялся на нужный мне этаж, но пришел в себя уже стоя возле двери и держа ключи наготове. Тихий звон, щелчок открываемого электронного замка, считавшего универсальный код с ключа, и я наконец был дома. «Ха-ха-ха, Ахагал, вы такой начитанный!» — раздался женский смех из гостиной. В этот момент я замер. Кто мог смеяться? Ингрид, да она бы смеялась, глядя, как орк умирает у ее ног, нежели хвалила бы его начитанность. Да и голос показался более женственным, утонченным. «Что вообще происходит? Что здесь вообще происходит?» — спросил я, как только забежал в обуви внутрь. На меня устремилось три пары глаз. С одной стороны Хагал и неизвестная женщина, сидящая рядом с ним, смотрели с удивлением и, кажется, нотками разочарования, отчего я вмиг почувствовал себя ублюдком, помешавшей парочке влюбленных. Так, стоп, какие еще нахрен влюбленные? Матвей, пожалуйста, избавь меня от их трепа. С надеждой воскликнула Ингрид, сидя на кресле и бросая на меня взгляд полной надежды и мольбы. Будто бы я прямо сейчас щелкну пальцами, и эта парочка обратится в пепел. Нет, нет и нет. Так это ты, Матвей? — воркующим голосом спросила сидящая на диване рядом с орком девушка. Она закинула ногу на ногу, как бы невзначай прижимаясь к серой ноге орка своим коленом, а ее босая нога поглаживала его голень. Тоненькие пальчики рук гуляли по рельефным мышцам его правой руки, пока ее пронзительный взгляд был направлен на меня. Но тут не на нее стоило смотреть. Серокожий двухметровый орк сидел с блаженным выражением лица и чуть было слюни не начинал пускать от столь откровенного внимания к своей персоне. При этом его уши пылали, как два спелых помидора размером с кулак, а стоило мне посмотреть в его глаза, он стыдливо отводил их, будто школьница, пойманная матерью во время обнимашек. «Кто вы такая?» — спросил я с нажимом. «Не знаю, что ей нужно, но самое главное, почему орк и эльфийка не прогнали ее или не остановили? Она как-то усыпила их бдительность, чем-то надавила или наоборот подмазалась? Ну, к Хагалу уж точно она подмазывается, вон как грудью своей большой жмется к его руке, а он аж вздрагивает. Матвей, ты расслабься, она пришла сюда без злых намерений, предпринял попытку успокоить меня орк, и посмотрел на девушку затуманенным взглядом влюбленного подростка. «Давно они так сидят обжимаются?» – спросил я Ингрид. «Да вот уже как час, аж бесит меня. Говорю им пойти трахаться в другую комнату и не мешать мне играть. Так они противно хихикают. Трах, чего? Да что? Тише, тише, Матвей!» – поспешила прервать меня черноволосая девушка. Она медленно и грациозно встала с дивана, оставив орка в одиночестве сидеть дальше, на что он подарил ей взгляд брошенной собаки, устремленной в спину. Элегантная и устрашающая, словно прекрасно отполированное лезвие клинка, готовое в один миг перерубить меня пополам. Полностью одетая в черное, облегающую кофту и джинсы, он создавал весьма угрюмый образ в купе со своими длинными черными волосами, открывающими широкий лоб и не спадающими на внушительного размера грудь, яркие зеленые глаза и взгляд из-под лобья, а он пугает и в то же время завораживает, отчего мне становится стыдно за свое резкое поведение. «Не бойся меня так, мальчик, твой умный и такой мускулистый, кхем, друг прав, я пришла не для того, чтобы устраивать потасовку и громить такую прекрасную квартиру», — произнесла она чарующим голосом, отчего я бы поплыл, если бы не пинок красноволосой эльфийки сзади, вернувшей меня в реальный мир. «Что вам нужно? Мне кажется, я уже дал понять вашему главе, что буду молчать», — ответил я, скрещивая руки на груди, пытаясь хотя бы так закрыться от очарования этой девушки. Услышав мои слова, она звонко засмеялась, а затем сказала: «Какой ты смешной, ха-ха. Может быть, нам для начала отойти и поговорить с глазу на глаз? Нет уж, ты 2 часа торчишь здесь, и я тебе не дам тебе возможности уйти и оставить меня в неведении, стерва», — воскликнула эльфийка. Девушка смерила ее многозначительным взглядом. Воздух вокруг разом потяжелел, а по моему телу забегали мурашки. Сердце забило как сумасшедшее, а инстинкт самосохранения вмиг вспомнил о тех древних временах, когда еще в прошлой жизни трубил об опасности при встрече с хищником. Но вот наша гостья не на тех напала. Ингрид, не сводя с нее пронзительного взгляда, медленно поднялась с кресла. Не знаю, что она сделала, но теперь мне казалось, что мои плечи крошатся под тяжестью небесной тверди. Будто бы одно желание эльфийки поставить девушку на место заставило землю увеличить силу гравитации. Мои ноги подкосились, а сам я рухнул на пол, не в силах подняться и даже двинуться. Все раны заныли, будто бы вновь появившись в этот самый момент. «Ай!» — закричала от боли Ингрид, схватившись за голову. Контракт начал действовать, потому как ее действие нанесло мне вред. Я медленно поднялся на ноги, смотря на оторопевшую черноволосую девушку. Ее кожа побледнела, а милый ротик раскрылся от смеси удивления и шока. Орк уже хотел было подняться с дивана и вызвать духов лечения, но девушка пришла в себя, стряхивая наваждение.